Глава 60. «Найра Ольга», — обратилась ко мне одна из тетушек, высокая плотная брюнетка лет 50-55, одетая в темно-синее платье без малейших следов украшательств. То ли старая дева, то ли бездетная вдова. «Раскройте нам тайну, как так получилось, что вы вышли замуж за Дерека? Мы уже измучились и извелись, гадая. Как же вы сошлись?» «У тебя что, другого выбора не было? Стоило портить себе жизнь рядом с этим неотесанным типом?» — перевела я для себя и покосилась на Дерека. Он сидел с надменным видом и притворялся, что его разговоры за столом совсем не интересуют. Ну, ни капельки. Да, я смотрю, любят его здесь. Впрочем, думаю, он сам заслужил такое отношение, с его-то характером. Теперь я перестала недоумевать, почему он с роднёй не общается. Не хотел постоянно подколы выслушивать. «Это очень долгая и довольно забавная история», — загадочно улыбнулась я. У родни засверкали глаза. Дерек напрягся. «Правильно, милый, бойся меня. Я сейчас отомщу тебе за все свои потрепанные нервы». Впервые мы встретились, когда Дерек устраивал прием по случаю своего появления в наших краях. Я приехала на прием с женихом. Наши места оказались в конце стола. Народ возмущенно возрился на Дерека. И хотелось бы мне знать, чем именно они были недовольны. Моим местом или наличием у меня на тот момент жениха? Дерек продолжал сидеть с каменной миной. Мол, знать ничего не знаю. Все вопросы не ко мне. Я же тем временем рассказала и о знакомстве с Диким домом, и о надменном поведении Дерека, когда он впервые оказался в моем доме, и о проклятии, которое я наложила на него. Рассказывала долго, минут 30, и стала звездой чаепития, несомненно, потому что чай остывал в чашках, на тарелках сиротливо лежали надкусанные печенья и пирожные, а родичи, затаив дыхание, слушали меня. И когда я замолчала, за столом установилась тишина. Народ переваривал услышанное. У Дерека в глазах плясали самые натуральные молнии. Но его выдержке мог бы позавидовать любой придворный. «Да уж», — наконец-то задумчиво произнес тот самый седой мужчина с цепким взглядом. «Вот что называется, боги свели. Сочувствую вам, Найра Ольга». «Ты, как обычно, тактичен, дядя», — напомнил о своем существовании Дерек. «Хочешь сказать, я в чем-то не прав?» — насмешливо поинтересовался тот. Дерек снова сверкнул глазами, но замолчал. «Найра Ольга», — поинтересовалась другая тетушка, низенькая и чересчур худая, прям щепка, а не женщина. Она была одета в темно-коричневое платье, цвет вдовства и нищих, как утверждали крестьяне. На нищую она была не похожа, значит, вдовица. «Вам не тяжело поднимать край?» «Я пока этим особо не занималась», — ответила я честно. «Только ярмарку организовала, да с купцами пообщалась. А дальше вечно занята домом, семьей». На меня посмотрели недоверчиво, причем все родичи. Мол, врешь и не краснеешь. Делаешь что-то втихую, но никому про это не рассказываешь. «Но вы же собираетесь повторить ту ярмарку?» — уточнила щепка. Я кивнула. «Да, осенью, когда урожай снимут. Правда, не знаю, кто все это выкупит. Мои аристократы все практически нищие. Приглашу, конечно, желающих из других краев. Надеюсь, откликнутся». «Не сомневайтесь», — кивнул брат Дерека. Его имени я пока не знала, и меня это особо не напрягало. В любом случае, часто мы видеться не будем, так что можно и без имени пока обойтись. О вас и вашем крае какие только слухи и сплетни не ходят при императорском дворе. Я уверен, многие откликнутся на ваше приглашение. Это почетно — быть приглашенным наследницей. Да еще иметь возможность закупить нужные вещи на ярмарке, там, где будет весь цвет столицы. Разговор плавно перешел на сельское хозяйство, управление краем и прочие подобные вопросы. Я больше слушала, чем говорила, впитывала в себя все то, о чем рассуждали мужчины. В разговор втянули и Дерика. И вскоре женщины за столом замолчали. Мужчины же разглагольствовали на интересные мне темы. И я старалась не упустить ни слова из их беседы, и при этом видела, что остальным женщинам явно становится скучно. Чаепитие продлилось около часа, и когда мы встали из-за стола, дамы даже не скрывали своего облегчения. Дерик по-быстрому попрощался с роднёй, дал мне возможность поблагодарить за гостеприимство и открыл портал прямо в холле. Назад, домой, в дикий дом. Когда мы оказались дома, Дерик хмуро поинтересовался. «Полегчало?» «Кому?» — удивилась я. «Если мне, то нет. Ты слишком много моих нервов выпил. Вот и...» Договорить мне не удалось. Дерик воспользовался привычным способом, который более-менее успешно применяют и остальные мужчины. Он меня поцеловал, буквально заткнул рот поцелуем. «Молчи, женщина, тебе слова не давали». Нет, здесь и сейчас я молчала, конечно. Но претензии к этому обормоту в душе копились. И я не собиралась молчать всю жизнь. Не дождется.